Глава 11. От нервов у меня зудела кожа. Тимур проорался в трубку и зло швырнул трубку на панель машины. Взбешенно выдохнул и сжал пальцами руль. Наступила пауза. Оба не знали, что сказать. Я, как отреагировать на его претензии про его девочку? А главное, кому были адресованы эти претензии? Мне бы очень хотелось это знать. Он что, установил за мной слежку? Это бизнесмен-то? Ну уж нет. Вопросов и непоняток становилось все больше. Молчание повисло между нами, пока я не решилась его прервать. Тимур. Я шевельнула пальцами в его напряженной руке. Я хотела сказать тебе спасибо. За что? Морщинки на лбу так и не разгладились. За то, что вытащил меня оттуда. Я кивнула на здание полиции. Одна бы я точно не справилась. Я вообще с полицией общаться не умею. Тебе и не нужно. Это не твоя задача. Вот засранец. Никак не хочет расслабиться и не помогает мне совсем. Как будто не понимает, что сидеть рядом с ним, таким злым, то еще удовольствие. Сейчас едем в Москву. «Зачем?» Я от удивления раскрыла рот. Я-то думала, он меня домой отвезет, раз вытащил из лап правоохранителей. Ну или на работу хотя бы. «Поверь, нам стоит туда поехать». Мрачно и немногословно. И что мне ответить? В голове возникали варианты по типу «Ты охренел? Крыша поехала совсем?» «Туда пилить почти 100 километров». А мне завтра на работу вообще-то. Как я возвращаться буду? Ладно, допустим, если увез, должен и вернуть обратно, верно? Но как насчет сказать мне, зачем это все? Если ему так надо, пусть едет. А вот я бы не отказалась попасть домой, например. И позвонить главврачу. С какого перепуга меня вообще потащили в полицию? Я вообще никакого отношения к средствам госпиталя не имею. Пока я обдумывала все это, Тимур завел свой танк, снова взял телефон и набрал номер. Только на этот раз голос его был другим, строгим, быстрым и деловым. «Алло, это я. Еду. Обсудить нужно последние новости. Там же? Через час буду». Он отключился, а я продолжала думать. Страшно же. Спрашивать у него, зачем он тащит с собой меня, я точно не осмелюсь. По-моему, это чревато сейчас. Нарычит и на меня. А у меня нет сил защищаться и сопротивляться. Да и толку-то. Все равно сделает, как ему нужно. Так, под легкую музыку какой-то радиостанции, мы и долетели до столицы. Не доехали, долетели. Я несколько раз ойкнула от его бешеных маневров на трассе, но ему все было нипочем. Тимур даже не взглянул на меня. Лихо подъехал к какому-то пафосному ресторану, наскочил передними колесами на тротуар и заглушил двигатель. «Идем!» На этот раз в его движениях не было ничего эротического. Просто снял меня со ступеньки машины, просто поставил на асфальт, взял за руку и завел внутрь. «Ого!» Я ошарашенно покрутила головой. «До моей зарплаты только на водичке попить тут хватит, наверное. Интересно, туалеты у них позолоченные или нет?» «Сядь за столик, закажи что-нибудь, пообедаем заодно». Бывший приказным тоном раздавал мне указания. Ответы или возражения его, очевидно, не волновали совершенно. «Я сейчас кое с кем переговорю и подойду». И отошел. «Хм, а материться во весь голос тут можно? Очень хочется. Хотя персонал-то при чем? Это же мои проблемы, что у меня бывший, самоуверенный до безумия засранец». Я проследила за ним взглядом. Тимур сел за столик неподалеку, к одинокому мужчине в годах. Тот сидел ко мне полубоком, и все, что я видела, это его одежду и хищный нос. А вот когда бывший кивнул в мою сторону, и он обернулся, я чуть не подавилась воздухом. Поспешно отвернулась и нервно пригладила волосы. «Господи, страшный-то какой! Даже отсюда были видны резкие, словно высеченные топором черты лица. И глаза. Жесткие, злые. Про такие глаза говорят взгляд убийцы. И какие же дела у него с Тимуром, интересно? Что-нибудь выбрали? Улыбчивый официант возник у моего столика. Я непонимающе посмотрела на него, а он кивнул на лежащее передо мной меню. О, черт! Да нет, конечно. Какое выбирать? Я же тут пытаюсь хоть что-то узнать о жизни своего бывшего. А можно у вас попросить что-то на ваш вкус? Фальшивые улыбки мне никогда не давались, знаю. Могу предложить вам тартар из тунца, а также... Молодой человек, я сложила молитвы на руки. Пожалуйста, на ваш вкус. Что угодно, ладно? Хорошо, как пожелаете. Парень с изумленным видом забрал у меня меню. Что-то мне подсказывает, что есть я здесь все равно не буду. Так какая разница, что он принесет? Я продолжила из-под тишка разглядывать мужчин. А ведь Тимур похож на этого дядьку. Неуловимо, повадками, короткими уверенными движениями рук, разворотом плеч и резкими рубящими фразами, не допускающими возражений. Они читались по губам. По спине пробежал холодок. Кажется, я чего-то о нем не знаю. Возможно, даже не подозреваю. Кто этот человек, к которому мы приехали? Откуда у Тимура такие навыки общения с полицейскими? Я заерзала в мягком кресле. Мне это все не нравится. Не нравится. Помнится, в те годы, когда мы встречались, он уже работал, только не говорил где. Да я особо и не спрашивала. Хотела бы, выведала бы у его сестры, своей подружки. Но деньги у него были, в общем-то. Он не шиковал, но мне, бедной студентке, ни в чем не отказывал. А сейчас? Машина стоит миллионы. Опять же, это спонсорская помощь нашему госпиталю. Обычно такой благотворительностью люди с нечестными заработками уходят от налогов или просто отмывают свои денежки. Так и чего я сижу до сих пор? Мне же свалить отсюда пора, пока он занят разговором.